Глава 12. Следующее утро с рассветного часа напомнило об осени. За окном колыхалось молоко тумана. Ничего больше не было, ни деревьев, ни забора, ни шума городского. За окном была осень. Она придавила с собой все, что копошилось на земле и над землею. Ей было наплевать на суету. Просто пришла пора тормозить жизнь перед зимней спячкой. Животные к этим знакам прислушиваются. Для них это закон природы. Для людей – сезонная помеха. Для детей – радость, разнообразие. Виктор долго смотрел на туман из окошка своей мансардной комнатки на третьем этаже особняка. Кажущееся отсутствие жизни за окном радовало его, и он подумал, что вот именно так, наверное, стоит сейчас перед окошком его квартиры Сонька и своими глазенками с любопытством смотрит на этот туман. Промелькнувшая в мыслях Соня обернулась вдруг укором. Вспомнил Виктор, что еще несколько дней назад обещал позвонить ей. Спустился на кухню, нашел в хозяйском холодильнике открытую банку маслин и сардельки. Завтрак получился на славу. В доме было тихо, никаких признаков жизни. Только когда Виктор вышел в коридор, сразу заметил охранника, Пашу. Подошел, поздоровался, обмолвился парой ничего не значащих слов. С Пашей они уже здоровались кивками, как старые соседи. Про него Виктор знал только то, что закончил он институт физкультуры и был мастером спорта по биатлону. Выступал в молодежной сборной, а потом пришел на работу к Сергею Павловичу. На вопрос, можно ли позвонить отсюда, Паша лениво по-барски махнул рукой в сторону телефонного аппарата, стоявшего на тумбочке в передней. Виктор набрал свой номер телефона. Длинные гудки продолжались с полминуты, но потом звонкий голос Сони выкрикнул запыхавшееся «Алло!» «Соня!» — обрадовался Виктор. «Дядь Витя!» «Да, я. Я Мишу нашел. А где он?» «Он в Москву уехал». «Зачем?» В трубке прозвучало грустное удивление. «Он там работает, в зоопарке». «А кем?» «Пингвином». «А разве так можно?» — спросила Соня. И этот вопрос тут же вызвал у Виктора улыбку. «Ему можно». «Но ведь я не могу работать с Соней, если я уже Соня», — не унималась девочка. «Я тоже не могу работать Витей», — сказал Виктор. «Но пингвин может работать в зоопарке пингвином, а слон — слоном. Животным разрешается работать самими собой». «Да? Ну ладно», — сдалась девочка. «А я бы хотела работать с Соней всю жизнь». «И что бы ты делала?» «Ну, не знаю, была бы Соней с утра до вечера». «Сонечка, это очень трудно — работать с самим собой. Я знаю». Разговор обогнал время, и Виктор забыл о часах и минутах. Смешной диалог бодрил и смешил его, а когда под конец Соня попросила мороженого, а в ответ на один из вопросов Виктора сообщила, что она уже сама ездит в метро и по городу ходит, договорились, что они встретятся через час на автобусной остановке возле его старого дома.